Глава 46. Старая рухлядь. Кошки наверняка трудились всю ночь, охотясь на мышей, потому что когда после завтрака Марселина открыла дверь будущих апартаментов Мюриэль, они лежали, каждая на своем стуле у печки с надувшимися животами, и у них даже не было сил приподнять голову, чтобы ее поприветствовать. Сначала она вымыла пол в ванной, потом на кухне, но, приступив к спальне, заметила, что старые обои отходят кусками. Выглядело это совсем убого. Вместе с Фердинандом они решили, что нельзя так оставлять, и все отодрали. Потом вместе с детьми приготовляли краску, 2 кило картофельного пюре, 2 кило отмученного мела, крахмал, чтобы все скрепить, и вода. Они подумывали о зеленом оттенке. Если вскипятить листья эстрагона, получится и цвет хороший, и пахнет очень приятно, но сейчас не сезон. Тогда они остановились на кирпиче из обожженной глины, положили его в мешок и били сверху гири, пока не растолкли в пыль, которую добавили в смесь. Это дало розоватый эффект, который очень понравится Людо. Они решили, что это как раз то, что надо, особенно для девичьей комнаты. Покончив с покраской, 2 Лю отправились поиграть в прятки в амбаре. В темном углу они обнаружили под сеном 2 старых велосипеда, покрытых птичьим пометом. Ничего удивительного. Прямо над ними была уйма ласточкиных гнезд. Покатав велосипеды, они увидели, что те ровно и им по росту, и здорово удивились. Фердинанд как раз проходил мимо и объяснил, что на этих велосипедах в детстве катались их отец Ролан и их дядя Лионель. Малыш Лю остолбенел, глянул на Людо, проверил его реакцию, тот тоже был потрясен, и это его успокоило. Но все равно просто невозможно было представить, что их папа когда-то мог быть маленьким. И к тому же, что у него был брат, о котором они никогда слыхом не слыхивали. Нет, такое не укладывалось в голове. Глядя на их недоверчивые физиономии, Фердинанд не нашел ничего лучшего, как показать им фотографию. На ней были 2 маленьких мальчика, сидящих каждый на своем велосипеде. У одного были пухлые щеки, он улыбался, гримасничал, а другой, повыше и не такой крепкий, смотрел в сторону, как будто недовольный тем, что его фотографировали. Комментарии Фердинанда: «Малыш с дурацкой улыбкой — это их папа, когда ему было 7 лет, а надувшийся — их дядя Лионель, 8 лет». Отца они, разумеется, не узнали, так что это их не убедило, но Людо громко прочел подпись под фотографией: «Ролан и Лионель. Рождество 1974 года». Он внимательно изучил снимок, велосипеды были того же цвета, как и те, что они нашли, и он понемногу стал склоняться к мысли, что вся эта история, в конце концов, возможно, не такое уж и надувательство. Увидев, как они заходят в мастерскую, Гера смеялся и спросил, где они откопали эту страшную рухлядь, к тому же проржавевшую. Но малыш Лю встал на дыбы. Во-первых, никакая это не рухлядь, а велосипеды папы и его брата Лионеля, когда они были, как мы, вот так-то. Ги признал свою ошибку, и малыш Лю на полном серьезе объяснил, что еще утром все решил. Нужно учиться ездить на настоящем велосипеде. 3-колесники — это для младенцев. Вот и он хочет учиться на этом. Ладно, а Людо? Тому было плевать. У того и так суперский велосипед. Но из солидарности он поддержал брата. К тому же было совсем неплохо обзавестись вторым здесь, на ферме, который не страшно будет уделать в мерзкой грязи на местных дорогах. Итак, Ги приступил к осмотру старых предметов. Привести их в порядок потребует большой работы ради весьма посредственного результата. Рамы тяжелые, скорости от них не добавится, придется заменять все детали. Но это было бы еще несущественно. Сегодня ночью он закончит возиться с велосипедом для Мюриэль, и время у него будет. Для начала он выдал детям респираторы и перчатки. Переодевание им показалось веселым делом. Ги хотел, чтобы они сами промазали специальным маслом все проржавевшие части, не разбрызгивая и не вдыхая испарений. Потом он научил их, как снимать шину ручкой обычной чайной ложки. Но для того, чтобы поискать протечки в воздушных камерах, в мастерской было слишком холодно, и они решили заняться делом на кухне. Надув камеры, они уложили их в таз с водой, и стоило нажать сверху, как начинали подниматься воздушные пузырьки. Им это тоже показалось забавным. Малыш Лю взял на себя разметку. Шариковой ручкой он обводил дырки, чтобы потом знать, как ставить резиновую заплатку.